Глава 62. Настроение у всех поднялось. Граф светился от счастья, причем светился в прямом смысле слова. На радостях, да еще, видимо, от того, что я была постоянно рядом, магия в нем бурлила, и это отражалось на внешности. Глаза подсвечивались, кожа и волосы сияли, на пальцах рук то и дело пробегали искорки. Мне было страшновато, потому как я понимала, что магии во мне становится все больше и больше, и теперь, когда я знаю, что есть Грааль с кровью де Санж, хотелось поскорее найти его и использовать, чтобы освободиться от этого груза. Но это не повод, чтобы объехать стороной Шантильи, подумала я. Все, кого мне там хотелось навестить, искренне переживали и помогали мне, когда я только очутилась в этом мире и искала свою девочку, и теперь мне хотелось с ними поделиться своей радостью. С нами в Шантильи переместился и Мадир. Мне было интересно, кто же скрывается за шкурой монстра. Отчего-то мне казалось, что этот Мадир хорошо знает графа. Приехав в Шантильи, мы, конечно, остановились у графа Шантильи, и первое, что я увидела, когда мы вошли в дом, была моя плитка. Все было обложено плиткой, вход в особняк, холл, и на лестнице тоже был мой керамогранит. Навстречу нам вышел сияющий граф. Нет, он не сиял так, как мой Рено, но улыбка у графа была просто от уха до уха. И мне показалось, что граф стал выглядеть моложе. Он как будто бы стал стройнее, выше. Смотрелся чуть старше капитана Ликока, стоявшего рядом с графом и тоже встречавшего нас. Надо отдать должное Ликоку, он ни жестом, ни словом не проявил неуважения. И когда я представилась как графиня де Мартен, нашел в себе силы пожелать мне и графу семейного счастья. «Дорогие гости, какие же вы молодцы, что решили навестить нас в нашем захолустье!» Граф Шантильи явно напрашивался на комплимент. Я решила ему подыграть. «Ай-яй-яй, господин граф, это вы говорите про графство, находящееся почти рядом со столицей? Что же тогда делать нам, жителям настоящих окраин?» Отчего-то Демартену не понравился наш разговор, и он, притянув меня собственническим жестом, просто сказал: «Вот если бы у вас в Шантильи были приличные гостиничные дома, то тогда никто бы не посмел назвать Шантильи захолустьем». Граф Шантильи намек понял и перестал со мной кокетничать. Выбежала его дочь, молодая графиня Беатрис, и, оглядев нашу компанию, немного расстроилась, видимо, не увидев того, кого ждала, но она тоже очень искренне нас поприветствовала. Мне показалось, что она рассчитывала увидеть де Мариньи, но, увы, его с нами не было. Он сопровождал короля, но мы с ним договорились, что к замку де Санж он обязательно прибудет к нашему там появлению. Мне хотелось сразу поехать в город и пообедать там, чтобы граф и Эмма попробовали вкусности Марты, но граф Шантильи нас не отпустил. За обедом он рассказал, что плитка наша пользуется неимоверным спросом, несмотря на высокую цену. «Посмотрите на меня», — сказал граф. «У меня в последнее время магия была не больше 45 единиц, и еле хватало на управление графством. А теперь почти как у моего деда, 69, и я думаю, что до 75 я дотяну». Довольно улыбаясь, граф также поведал нам, что и у дочери наблюдается прогресс. Она родилась совсем слабой магией, и на момент совершеннолетия у нее было 26 единиц, а сейчас уже 38. Люди без магии тоже покупают мой керамогранит. Они вешают его дома, как оберег. «О, Боже!» — ахнула я. «А как на это смотрит церковь? Надеюсь, они не обвинят меня в запрещенной магии?» «Нет, что вы!» — рассмеялся граф Шантильи. «Церковь тоже устанавливает у себя в храмах вашу плитку. Думаю, что теперь часть чуда будет принадлежать и им». Вдруг за дверью столовой раздался женский визг. Потом крик. Потом дверь распахнулась, и в нее ввалился обнаженный мужчина. Граф Шантильи вскочил, юная графиня закрыла глаза руками, я закрыла глаза Эмме, а мой граф попытался закрыть глаза мне. Но мне нельзя было оставаться без зрения, поэтому я мотнула головой, и Рено вынужден был смириться с тем, что я смотрю на других, голых, правда, истощенных и очень измученных мужчин. «Не трогайте его, это Мадир!» — воскликнул я, увидев, что в дверь прорывается парочка слуг, которые явно находили мужчину опасным, потому что в руках у них были какие-то ножи, палки и что-то еще очень похожее на оружие. Лицо графа Шантелье вытянулось, но он поверил мне сразу и с восхищением произнес. «До этого дня я только слышал, что такое возможно. Наш любезный друг герцог де Мариньи про это рассказывал. Но вот так быть рядом в тот момент, когда это происходит, это бесценно». Несчастному принесли какое-то покрывало, и теперь он стоял словно греческий бог, правда, после двухмесячной голодовки. Но глаза его горели решимостью. Вдруг Демартен смотрелся вернувшего себе человеческий образ Мадира и неуверенно спросил: «Максимилиан, ты ли это?» Бывший Мадир тоже всмотрелся в лицо графа, и изможденное лицо его озарилось искренней радостью. «Господин Рено, ты живой?» «Не может быть, Максимилиан, ну как ты выжил? Один против целого отряда, как старый паук оставил тебя в живых?» Граф Демартен подскочил к бывшему Мадиру и обнял его. Потом засмущался, потому что мужчина даже не мог протянуть ему руки, так как его руки были заняты удержанием покрывала. Граф обернулся, посмотрел на меня, на Шантильи. «Это невозможно!» Потом снова посмотрел на меня. «Рядом с тобой, Мари, нет ничего невозможного!» Теперь мне стало неловко, и я проговорила. «Рено, давай отпустим Максима, пусть приведет себя в порядок». Демартен нахмурился. «А он не обратится с новым Адиром?» Я покачала головой. «Особняк графа Шантелье сейчас для него самое безопасное место. Здесь много плитки, а, соответственно, это будет его удерживать». Когда граф Шантелье отдал распоряжение, и слуги, которые ворвались на защиту от незнакомца, теперь со всем почтением его проводили. Все, и я в том числе, перевели вопросительные взгляды на Рено. «Полагаю, что вам интересно, кто такой Максимилиан?» — улыбнулся мой граф. «Конечно», — ответил за всех граф Шантильи. И Рено рассказал. «Максимилиан Дюрфор — глава моей охраны, с которым мы вместе гостили у короля в тот страшный год, когда король нарушил свою клятву». Одновременно горько и гордо сказал граф де Демартен. «Это он тогда, когда меня схватили, встал между личной гвардией короля и моей семьей, пытаясь дать возможность моей жене и дочери скрыться в безопасное место. Силы были неравны, и Максимилиан погиб, то есть мы думали, что он погиб. Но, как видите, старый паук не гнушался использовать всех в своих грязных опытах». «Значит, все это время Максимилиан был мадиром», — задумчиво проговорил граф Шантильи. «Видимо, да», — ответил Рено. «Мы нашли его в гостинице в Лурьене». «А почему он раньше не проявлялся?» — продолжил задавать вопросы настырный граф. «Я подумала о том, что не хотела бы раскрывать графу Шантильи уникальность своей магии, и что к мадирам возвращается разум, когда они соприкасаются именно с моей магией или с магией моей дочери, с магией рода де Санж». Рено де Демартен не подвел. Он быстро перевел разговор с этой темы, обозначив, что никто не знает механизм этого явления, и герцог де Мариньи тот, кто продолжает его изучать. Граф Шантильи обрадовал, что к ужину он хочет позвать пару друзей и устроить небольшую вечеринку. «Но нам надо было уезжать уже завтра, чтобы все успеть, а мне так хотелось повидать Марту и семейство Моран». Видимо, что-то отразилось на моем лице, и граф Шантильи поспешил уточнить. «Возможно, у вас были другие планы?» «Да, граф, у нас на этот вечер другие планы. У нас крайне мало времени. Уже завтра мы должны выезжать», — ответила я. «А Мадира, простите, Максимилиана вы тоже возьмете с собой?» — поинтересовался Шантильи. Граф де Демартен хотел было ответить, что да, но я вовремя его остановила. «Боюсь, граф, Максимилиану пока рано покидать ваш гостеприимный дом, и было бы хорошо, если бы вы предоставили ему убежище еще на какое-то время». Граф Шантильи с радостью согласился. Мой граф расстроился. Я видела, что ему хотелось забрать старого друга с собой, но я не была уверена, что дороги достаточно безопасны для бывших мадиров. Из писем от Этьена Моран я знала, что в городе Шентили плитки разложены по всем городским улицам, и перемещения для бывших мадиров безопасны. Но вот расстояния между городами все-таки значительные, и поэтому был риск, что плитки разложены не везде. А если и разложены, то несознательное население могло их выкопать и присвоить. Поэтому лучше было не рисковать. После обеда мы все-таки поехали в город и начали семейство Моран. Я не узнала улицу Вязов. На нее стала возвращаться жизнь. По крайней мере, еще несколько домов сверкали новыми окнами, а дом семьи Моран как будто бы был построен заново. Когда мы подъехали к дому, то нас уже встречали и мальчишки, и счастливая семья, и Тьен, и жени, и, если честно, то я не узнала маркизу де Трас. Так же, как и граф Шентили, она теперь выглядела не намного старше своей невестки. «Как это прекрасно, Мари, снова почувствовать краски жизни», — сказала мне маркиза де Трас, по секрету шепнув, что вполне возможно, что она снова выйдет замуж, и добавила, глядя с любовью на своего сына. «Вот бы и к Этьену вернулась магия». И я поняла, что этот мир не сможет выжить без магии. И уж если на меня возложили эту миссию, то надо дойти до конца. Я, конечно, надеялась, что все решится, когда мы доедем до замка де Санж, но что-то мне подсказывало, что не будет так все просто».